Глава 31. Было почти 4, когда уставшие и голодные Ирина и Маша подходили к своему дому, точнее, к дому дяди Володи. Но именно этот дом должен был стать для них своим до Рождества. Ирина пыталась вспомнить, осталась ли в холодильнике хоть какая-нибудь еда, и никак не могла. Яркие впечатления последних дней вытеснили из памяти такую важную мелочь. Купив у остановки упаковку замороженных овощей и сосиски, они чуть ли не бегом спешили в теплую, уютную квартиру. «Все к лучшему», — думала Ирина. «Всего за какую-то неделю я избавилась от стольких иллюзий, что, можно сказать, стала другим человеком. Теперь я точно знаю, чего хочу и что мне для этого нужно». Они зашли в арку. «Мам, смотри!» — толкнула Ирину Маша. «Куда?» — не поняла она. «Да на окно! Куда же еще?» Девочка указала рукой на окно Ксюшиной комнаты. В нем горел свет. «Воры!» — вырвалось у Ирины, и она остановилась посреди двора. По негласному правилу, в комнату Ксюши в ее отсутствие никто не имел права заходить, даже тогда, когда она уезжала на несколько лет из страны. «Ага, конечно», — усмехнулась дочь, остановившись в двух шагах от нее. «Включили свет и меряют тете Ксюшины платье перед зеркалом». «А кто же тогда?» — нахмурилась Ирина. «Она же до Рождества уехала». «Но ведь Гоша вернулся», — рассудила Маша. «Значит, и она тоже». «Может, у нее что-то случилось?» — с тревогой произнесла Ирина. «Раз приехать пришлось раньше времени. Или просто она с этим гадом поругалась и решила вернуться? Или все-таки воры?» «Ладно, что гадать?» — Маша решительно направилась к дому. «Пока не зайдем, не узнаем, в чем дело. Я пойду первой», — сказала Ирина и догнала девочку. Они вошли в подъезд и почему-то на цыпочках приблизились к квартире. Маша приложила ухо к двери. «Нет, это точно не воры», — сказала она шепотом. «Почему?» — также шепотом спросила Ирина. «Воры, когда в чужую квартиру забираются, музыку не слушают», — объяснила Маша. «И не смеются, как ненормальные». Она протянула руку к звонку. «Пошли». «Подожди», — остановила ее Ирина, — «есть же ключ». Она порылась в сумочке и достала связку ключей. Потом, стараясь действовать бесшумно, открыла замок и тихо вошла в квартиру. Теперь музыка была слышна очень хорошо, звучала одна из романтических французских мелодий. Маша шла следом за Ириной и случайно в темноте задела вешалку, с которой с грохотом свалился зонт. «Караул! Воры!» — раздался из комнаты пронзительный крик. Кричала Ксюша, и у Ирины отлегло от сердца. «Дорогой, вызывай милицию!» «Ксюша, это мы!» — громко сказала Ирина, пытаясь заглушить музыку и крики кузины. «Ирина и Маша!» В дверях показалось испуганное лицо Ксюши. «Черт возьми! Это же Ирочка!» — вздохнула она с облегчением. «Как ты меня напугала!» — Ксюша включила свет и поцеловала двоюродную сестру. «Куда же вы пропали? Хоть бы записку оставили!» «Это долгая история. Потом расскажу», — ответила Ирина, раздеваясь. «А мы думали, ты еще в пансионате. Что-то случилось? Да, кстати, мы тут видели твоего...» Ксюша приложила палец к губам и, указав глазами в сторону комнаты, прошептала «Ни слова о Гоше» и добавила чуть громче. «Это долгая история. Я тебе потом все расскажу». В этот момент из комнаты вышел импозантный седой мужчина лет 50. Его лицо показалось Ирине знакомым. «Так и есть», — осенило ее. Она вспомнила, где-то видела его. По телевизору. Была передача об открытии какой-то выставки. Точно, точь-в-точь, как на автопортрете. Это с ним Ксюша рассталась ради новой жизни с Гошей. Да, никогда не знаешь, какая она, эта самая новая жизнь. «Я так понимаю, это и есть твои пропавшие родственники», — произнес мужчина приятным низким голосом. «Да, дорогой», — Ксюша широко улыбнулась. «Познакомься, это моя кузина Иришка и Маша, племянница». Сергей Петрович, чуть наклонив голову и протянув Ирине руку, сказал мужчина. «Очень приятно». Ирина немного смутилась, отвечая на рукопожатие. «А мы тут в ваше отсутствие устроили небольшую вечеринку», — весело сказал Сергей Петрович. «Решили отметить встречу». Он ласково посмотрел на Ксюшу, и Ирине показалось, что та расцвела от удовольствия. «После долгой разлуки», — промурлыкала она, но тут же взяла себя в руки и по своему обыкновению четко сформулировала задачи всем домочадцам. «Дорогой, достань из шкафа еще два прибора. Маша, не забудь помыть руки. Иришка, переодевайся и помоги мне на кухне». «А где дядя Володя?» «А папочка в пансионате», — ответила Ксюша. «Не пропадать же путевки». Ирина улыбнулась. «Похоже, Ксюшка вполне довольна своей новой старой жизнью», — подумала она, раздеваясь и вешая куртку на вешалку. Через 10 минут все сидели за накрытым столом на кухне. Овощи и сосиски, принесенные Ириной, не пригодились. Ксюша накупила в огромном количестве деликатесы, о существовании некоторых из них Ирина знала лишь исключительно по кулинарным книгам. Обед, плавно перешедший в ужин, протекал в веселой, дружеской атмосфере. Сергей Петрович много шутил и постоянно подливал дамам шампанское. Тему Ирининого исчезновения, равно как и неожиданного возвращения Ксюши, старательно обходили стороной. Было около 8, когда Сергей Петрович засобирался домой. «Хочу хорошенько отдохнуть перед Новым годом», — объяснил он. «Завтра вряд ли удастся поспать». Ксюша решила спуститься и проводить Сергея Петровича до такси. «Мам», — спросила Маша, когда они остались одни, «а почему тетя Ксюша так мурлыкает, когда обнимается со своими кавалерами? Голос у нее прямо такой приторный-приторный. Наверное, хочет показать, как она их любит», предположила Ирина. «Слушай, а ты можешь мне пообещать, что когда вы с Ростовцевым помиритесь, ты никогда-никогда не будешь с ним так разговаривать?» — попросила девочка. «Маша!» — устало перебила ее Ирина. «Эта тема закрыта. Тем более, что ты обещала не лезть в дела взрослых». «Ладно, я больше не буду», — пообещала дочь, поднимаясь с табуретки. «Давай посуду помогу помыть». «Давай», — согласилась Ирина. Впервые в жизни она пожалела, что не может воспользоваться посудомоечной машиной. «Он оказался подлецом и негодяем», — сказала Ксюша, выпуская струйку дыма. Все началось в первый же вечер. Она сидела на кухне напротив Ирины за любимым столиком, пила ароматный кофе и рассказывала свою историю. Маша, выпросившая у тети компьютер, рассылала поздравления своим друзьям по переписке, так что кузины имели возможность спокойно обсудить события последних дней. «Представь себе», — продолжила Ксюша, — «когда мы с Гошей приехали в пансионат, он взял наши паспорта и пошел оформлять номер. Ну и увидел год моего рождения. Так что ты думаешь? Вместо того, чтобы тактично промолчать или удивиться ошибке в документе, он закатил мне скандал». «Действительно, не по-мужски себя повел», — согласилась Ирина. «Еще как не по-мужски!» Ксюша стряхнула пепел и продолжила. «Ты еще не знаешь, что было потом. Он потребовал, чтобы нас поселили в разных номерах. Видите ли, за городом он любит спать в одиночестве, чтобы никто не мешал ему слушать пение птиц по утрам». «И ты согласилась?» — удивилась Ирина. — «Представь себе, да», — ответила Ксюша. — «Терпеть не могу шумные сцены. Особенно на виду у обслуживающего персонала. Пришлось согласиться. Не хотела портить себе настроение перед Новым годом». Она затушила сигарету. — «Простила-таки подлеца». — «Тогда почему же вы вернулись?» — не поняла Ирина. — «Если простила его». — «Простила», — Ксюша вздохнула. «Но только на первый раз. а был еще и второй. Видишь ли, я забыла дома снотворное, а без него засыпаю только к утру. Ну, помаялась до полуночи. Слышу, в его комнате телевизор работает. Думаю, телевизор не птицы, им можно и вместе наслаждаться. Иду к нему, стучу, не открывает. Ксюша потянулась за новой сигаретой. Я в панике, зову дежурную. Открываем запасным ключом дверь. Ксюша замолчала, закуривая. «И что?» — нетерпеливо спросила Ирина, которая уже догадывалась о том, каким будет окончание этой истории. «Оказалось, за 2 часа, что мы не виделись, он успел найти себе какую-то девицу, то ли горничную, то ли официантку, и залез с ней в постель». Ксюша допила кофе и грохнула пустой чашкой о блюдце. «Да», — протянула Ирина, не зная, что надо говорить в подобных случаях. «Так что, не дожидаясь утра, я вышвырнула все его вещи с балкона», — подвела итог Ксюша, «тем более, что за номер платила я». «А утром позвонила Сергею Петровичу», — попробовала угадать Ирина. «Вот еще», — возмутилась родственница, — «никогда бы в жизни не сделала такой шаг». «Как же тогда вы встретились?» — удивилась Ирина. «Судьба!» — многозначительно протянула Ксюша. «Кто бы мог подумать, что так случится? Именно в этот пансионат он приехал утром с компанией приятелей. Ну и...» «Похитил тебя!» — подхватила Ирина. «Угадала!» — кивнула головой Ксюша, и они весело рассмеялись. «Ну а ты где пропадала, лягушка-путешественница?» «В доме благородного короля», — ответила Ирина, и улыбка пропала с ее лица. На кухню заглянула Маша. «Спасибо, я закончила», — поблагодарила она хозяйку. «Компьютер отключен, я пошла спать». «Спокойной ночи, дорогая», — Ирина ласково посмотрела на дочь. «Выздоравливай». «Ну что?» — спросила Ксюша, когда женщины снова остались одни. «Сбываются мои предсказания?» «Почти», — вздохнула Ирина и, боясь заплакать, сделала сразу несколько глотков крепкого кофе. «Что значит «почти»?» — Ксюша удивленно подняла брови. «Это значит, что я встретила короля, судя по всему, благородного», — начала свой рассказ Ирина. «У него есть дом и все-все-все, и даже то, о чем ты не сказала». «Что же?» — спросила кузина. «Талант, признание, известность и жена», — ответила Ирина, и слезы выступили у нее на глазах. Сейчас, когда Маши не было рядом, она больше не хотела, а может, просто не могла сдерживаться. «Он, конечно, говорит, что все в прошлом, но ведь так не бывает, чтобы с первого взгляда, чтобы раз и все поменять». «Ну-ну, хватит сырость разводить», — попыталась утешить Ирину Ксюша. «Если у меня в картах жены не было, значит, можешь считать, что ее нет». «Да, чуть не забыла». Ксюша встала с кресла, вышла в коридор и через минуту вернулась, держа в руке сложный в четверо бумажный листок. «Танцуй», — сказала она, протягивая его Ирине, которая в этот момент размазывала слезы по лицу. «Что это?» — удивилась она. «Письмо». «Думаю, от твоего Леши», — усмехнулась Ксюша. «Нашла в двери, когда приехала». Ирина сунула листок в карман. «Что? Даже не посмотришь?» — удивилась сестра. «Потом», — ответила Ирина, стараясь выглядеть равнодушной, хотя чувствовала, что письмо буквально обжигает ее сквозь материю. «Ну, потом так потом», — пожала плечами Ксюша. «Так что там с твоим благородным королем?»